Из директивы Адольфа Гитлера номер 1601 от 22 сентября 1941 года. Фюрер принял решение стереть Ленинград с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупного населенного пункта не представляет никакого интереса. Чудовищным замыслом Гитлера сбыться было не суждено. Ценой жизни более 2 миллионов наших соотечественников город выстоял. 872 дня жизни и смерти к 70-летию прорыва блокады Ленинграда. У нас в гостях историки Алексей Киличенков и Юрий Никифоров. Алексей Киличенков окончил историко-филологический факультет Российского университета дружбы народов, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Основные труды – краткий курс истории Великой Отечественной войны и «Холодная война в океане». Юрий Никифоров – выпускник исторического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории, философии и культурологии Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. Основные труды – «Великая Отечественная война. Книга для чтения» и «Великая Отечественная война. Иллюстрированная энциклопедия». В том числе блокада, это, безусловно, с точки зрения нашей национальной памяти, это один из важнейших символов и в этой ценностной, что ли, системе вот, представления о Великой Отечественной войне. Все-таки я считаю, что в памяти нашего народа война – это прежде всего колоссальная, чудовищная трагедия в жизни нашего народа. И блокада Ленинграда – это один из главных символов, который не позволяет нам сегодня относиться к войне в целом равнодушно и равнодушно относиться к попыткам пересмотра и внедрения тех интерпретаций, которые явно противоречат нашей какой-то коллективной памяти. И я считаю, что вот с точки зрения опасности, если мы об опасности говорим, да, то здесь главную опасность представляют попытки обессмысливания вот этого, с одной стороны, подвига Ленинграда, с другой стороны, трагедии массовой гибели людей в Ленинграде и за Ленинград. Потому что надо все-таки понимать, что роль и значение битвы за Ленинград и хода, и исхода этой битвы, оно является определяющим для хода всей Великой Отечественной войны. То есть битва за Ленинград – это одно из ключевых, безусловно, событий, которые привели к тому, что в конечном итоге Германия была разгромлена. Соответственно, попытки представить жертвы блокадного Ленинграда как нечто бессмысленное, они, конечно, противоречат и представлениям историков об этом событии, и противоречат нашей коллективной памяти, согласно которой погибшие в блокадном Ленинграде люди, они погибли за Родину и во имя будущей победы. Блокада Ленинграда ведь само по себе явление, которое выходит за рамки, собственно, военной истории. Явление феноменальное. В истории, не только войн, а вообще в истории народов, трудно найти аналог тому, что происходило с 1941 по 1944 год в Ленинграде. 2,5 года блокады. Блокада, в которой оказался город с 2 миллионом населением. Блокада, которая буквально в самом прямом смысле каждый день уносила тысячи, а иногда счет шел на десятки и даже сотни тысяч жизней. потому что в кульминационный момент ленинградской блокады, это как раз начало 1942 года, когда голод свирепствовал вовсю, цифры умирающих, погибавших под обстрелами исчислялись тысячами, десятками тысяч. В месяц, вот максимальная цифра, она превысила 130 тысяч человек. Представляете, это масштабы, которые в истории найти и сопоставить не удается. Блокада Ленинграда – это феномен и Второй мировой и Великой Отечественной войны. Дело в том, что если мы посмотрим на картину развития событий на Советско-Германском фронте, то легко увидеть, что Ленинград представлял собой и ситуация вокруг Ленинграда некую точку стабилизации фронта. Ведь туда, куда вышли немцы в сентябре 1941 года, они там практически с небольшими изменениями оставались до января 1944 года. Точно так же, с другой стороны, не будем забывать, что в этой блокаде участвовала в качестве противника и Финляндия. Армия Финляндии на Карельском перешейке перекрыла сообщение с Ленинградом с севера и северо-востока. И она точно так же оставалась там до 1944 года. То есть 2,5 года ситуация почти не меняется. Но каждый день гибнут тысячи и тысячи людей. А найти что-то похожее в истории практически невозможно. И поэтому известно выражение, что каждое поколение историков пишет свою историю. Я бы сказал так, что вообще каждое поколение пишет свою историю. Каждое поколение граждан нашей страны в том числе пишет свою историю. И мы сейчас пытаемся, это естественная потребность, необходимость, мы пытаемся в этих событиях увидеть что-то свое, открыть свое понимание, свое видение этих страшных трагических событий. Конечно, оно сейчас уже отлично от того, как интерпретировалась блокада Ленинграда, допустим, там, в конце 80-х, начале 90-х годов, 20 лет назад. Мы сейчас стараемся увидеть там нечто другое. Если тогда действительно маятник суждений качнулся в сторону, ну, скажем, острой критики, мягко выражаясь, если не сказать хуже, иногда доходило дело до очернительства, безусловно, но через это тоже прошли. Но сейчас другая ситуация. Мы изменились. И мы стремимся и стараемся увидеть в этих событиях что-то свое. Заново понять, открыть это для себя. Люди героически защищали свой город, руководствуясь, конечно, и чем-то более высоким, чем просто спасение своей собственной жизни. Потому что они не знали тогда чудовищные планы Гитлера и нацистов, согласно которым даже в том случае, если бы Ленинград объявил себя открытым городом, или жители Ленинграда попытались бы сдаться в плен, то все равно их ждало бы уничтожение. То есть здесь-то как раз мы понимаем, что отчаянное сопротивление этих людей и нежелание их сдаваться, оно в итоге и позволило им не просто выстоять, но и выжить тем, кто действительно выжил. Потому что в противном случае их судьба была бы еще более ужасной. Но я согласен с тем, что граждане города, население города и в том числе армия, которая обороняла Ленинград, безусловно, конечно, они демонстрируют и демонстрировали невиданные, это же своего рода был эксперимент, причем эксперимент не над нью-йоркцами, эксперимент не над африканцами, а эксперимент над людьми, носителями русской культуры. И здесь очень интересно и удивительно сегодня обращаться к страницам блокады именно с этой точки зрения, потому что иностранцы и тогда, и сейчас, они до сих пор удивляются. Ну как же так? Все нормы снабжения продовольствием, они были заведомо ниже, чем требовалось человеку для выживания. Количество калорий, которые люди получали, это же все медицински даже высчитывается, и выясняется, что жители Ленинграда должны были умереть все. В результате уже в первую зиму 1941-1942 года, если посмотреть на те пайки, которые они получали. Тем не менее, и тогда, и после войны сразу, в том числе и немцы, они разводили руками и удивлялись, как это случилось. 20 ноября 1941 года в Ленинграде в пятый раз населению и в третий раз войскам пришлось сократить нормы выдачи хлеба. Воины на передовой стали получать 500 граммов в сутки, рабочие – 250 граммов, служащие иждивенцы и воины, не находящиеся на передовой – 125 граммов. В блокированном Ленинграде начался голод. С 20 ноября 1941 суточный паёк хлеба составлял 125-250 граммов. От голода с ноября 1941 по октябрь 1942 в Ленинграде погибло более 700 тысяч человек. Блокада дает нам пример того, история блокады, конечно, как люди, ведь они боролись не только за жизнь, естественно, за жизнь, все старались выжить, прожить хотя бы еще один день, но блокада Ленинграда дает совершенно фантастический, поразительный пример того, как человек, оказавшийся один на один со смертью, в том числе и с голодной смертью, она ужасна, поскольку она овладевает, вот, академик Лихачев очень хорошо, подробно до деталей описывал, он же сам пережил блокаду, и он описывал, что происходит с человеком, когда голодная смерть подступает к нему. Сначала отказывают пальцы рук, ног, он перестает их чувствовать, и постепенно голод пожирает тело человека, и последнее, что остается, это мозг. Он цепляется за жизнь, сознание, и только оно может спасти человека, помогает ему выжить, выстоять. Так вот, как мне представляется, ленинградцы смогли выжить, потому что даже в этой ситуации, вы совершенно правы, с таким количеством калорий невозможно жить. Известно, были проведены обследования ленинградскими медиками, и они установили, что к концу блокады 89, почти 90% населения выжившие, их к тому времени осталось 552 тысячи, они страдали дистрофией разных форм. Представляете, это практически все. И вот эти люди, которые, казалось бы, действительно им и жить-то невозможно уже, но они выжили и отдали пример того, что выжить в такой ситуации можно, если человек продолжает не просто выживать, цепляться, бороться за жизнь, а он продолжает созидать. И верить. И верить. Верить и созидать. Вы посмотрите, сколько, каков вклад в нашу культуру, в литературу, в музыку дали ленинградцы-блокадники. Ведь это фантастические совершенно примеры. И это для нас, вот в нашем нынешнем новом понимании, попытках нового прочтения, осознания того, что произошло, это очень важно. Понять, что вера, что лучшее, что есть в человеке, долг, честь, совесть, служение идеалам, нравственной ценности, даже в этой ситуации они помогают выживать, помогают выжить и исполнить свой долг. Дух и сознание, или вера, как мы говорим, да, какие-то вот эти вот качества, которые не связаны напрямую с материальным, они помогают людям не просто преодолевать самые чудовищные решения, но и побеждать. Но мы все-таки уже как-то вот углубились в эту тему. А вы знаете, здесь в эту тему нельзя ни углубиться, ни поверхностно подойти. Она вот эта тема есть, она огромна. И с какой бы стороны мы ни зашли, мы все равно за даже то время, которое у нас в студии, мы все равно не сможем ее осмыслить до конца. Мы можем только публике предложить некое новое знание. Ну, например, сегодня появились, вот это буквально несколько там, лет назад, это не 20 лет назад, появились материалы, в которых осмысливается опыт аскетической жизни, которым всегда жили там православные общины, и это помогло им выжить. Ну, безусловно, ведь культура голодания, та, которая была в русской крестьянской среде, начиная с времен еще Средневековья, она в силу климатических условий выработалась определенные способы выживания вот в условиях постоянной нехватки, там, угрозы неурожая и так далее. Да. Тяжелый период, конец октября-ноябрь, когда Ладога еще не замерзла. То есть баржи, буксиры уже не могли ходить, потому что появился первый лед. И машины еще, и даже повозки, которые брали по 2-3 мешка, тоже еще не могли пройти через, по льду, потому что он был слишком тонкий. И вот ноябрь, почему кризис, собственно, и начинается, почему падает до 125 грамм ежедневническая норма снабжения, потому что в это время практически не было подвозок, только по воздуху. А по воздуху они могли перебросить, ну, от силы там, ну, тонн 70-80 в день. Это было почти ничего. Очень, я хотел спросить вас специально, санэпидемиологическая обстановка в городе, несмотря на столько, такое огромное количество трупов, вот, она ведь поддерживалась каким-то образом в более-менее приличном состоянии. Ведь не было бы эпидемии во время блокады. Ну, в первую очередь, самими людьми, потому что власти, они весной 42-го года, уже с февраля, они уже мобилизовывали людей, обращались к людям с просьбой о помощи. Ну, или в марте принуждали. Был проведен первый субботник по уборке города. Да, в марте. То есть, потому что стало совершенно ясно, что когда канализация не работает, воды во многих районах тоже не было. Люди, мы знаем, ходили, вынуждены были в реке проруби черпать воду. Света нет, то есть холод. Все это создавало, безусловно, предпосылки для того, что в городе вспыхнет эпидемия. На что немцы совершенно спокойно и надеялись, рассчитывая, что это поможет им добить и окончательно и сломить сопротивление ленинградцев. И здесь вот уместно обсудить вопрос, собственно, о роли властей Ленинграда, потому что в их адрес тоже все время высказываются разные претензии и критики, связанные с их неадекватностью или теми или иными ошибками, которые были. Сплетни, слухи там по поводу питания шикарного, да, руководителя города. Ну, питание шикарное, я думаю, любой современный руководитель тоже обеспечил бы себе в голодающем городе дополнительный паёк. Да? То есть здесь ничего особенного нет. Но это как бы факт. То есть если мы посмотрим закономерности какие-то, смертности, то, конечно, среди руководящих работников Ленинграда смертность она была ниже, чем среди всех остальных групп населения. Вот. Но это, на мой взгляд, ни о чем не говорит. Другое дело, что власти, они либо выполнили свои обязанности по организации жизни города, по изысканию дополнительных источников для сопротивления, для того, чтобы поддержать порядок, не допустить срыва в панику и безысходность и так далее. Либо они выполнили эти обязанности плохо. То есть, когда начинают критиковать, допустим, власти, то в первую очередь предъявляют претензии какие? Во-первых, плохо подготовились к блокаде, да, Алексей Алексеевич? То есть первая претензия, что надо было заранее запастись продовольствием, раз, надо было эвакуировать население заранее, были допущены реальные ошибки. То есть мы ретроспективно, мы, конечно, понимаем, что и высшее руководство Советского Союза, будучи озабочено положением на всех фронтах, да, сразу, не уделило должного внимания угрозе блокады Ленинграда, и местное руководство ленинградская и партийная, и советская, тоже ведь в Ленинграде до августа месяца люди вообще не ожидали, что будет блокада. И когда даже ввели карточки, многие эти карточки не полностью отоваривали и продолжали работать коммерческие даже магазины. То есть не было ощущения, что эта трагедия, она вообще может произойти. То есть общее оптимистическое было отношение и у населения, и у армии к тому, что удастся немцев остановить где-то раньше и вообще выиграть войну. В целом, вот этот вот, помимо всего прочего, и достаточно высокий патриотический настрой, он не допускал и подумать о том, что вот предстоит такая колоссальная катастрофа гуманитарная, и что немцы вообще способны на это, ведь это же было организовано нацистами совершенно сознательно. Ничего подобного в истории не было, правильно Алексей Алексеевич говорит? Это же некое, многие вещи, которые нацисты демонстрировали, и тот уровень жестокости и уровень, так сказать, совершенно садистской организации вот этих преступлений. Я бы сказал, садистского педантизма. Педантизма, он же был удивителен для наших людей и тогда, и как он удивителен нам сегодня, когда мы это все изучаем. Но, безусловно, конечно, власть допустила тяжелые просчеты в том смысле, что но это именно с сегодняшних дней понятно, что надо было организовывать массовую эвакуацию раньше, более интенсивно, и разгружать Ленинград от неработающих, не занятых в промышленности или где-то еще людей. Да, надо было сделать запас продовольствия. Но здесь, кстати, вот и тоже... сосредоточить эти запасы, потому что они были на этих... Я вот тоже раньше всегда думал, ну как же, вот почему в Ленинграде не было продовольствия? А потом посмотрел, а оказывается, Ленинград никогда и не был базой продовольствия. Он всегда снабжался с колес. Ну, как все крупные как города, мегаполисы, да? Они снабжаются с колес, так называемой системы. Там всегда было запасов на две недели. И, то да? есть, а вот стандартно. Создавать, специально складировать, создавать, делать запасы, на это, так сказать, предвидение, дара предвидения руководства Ленинграда не хватило. 10 сентября 1941 года противнику удалось разбомбить на территории Ленинграда знаменитые Бадаевские склады, где находились значительные запасы продовольствия. Пожар был грандиозным. Тысячи тонн продуктов сгорели. Расплавленный сахар буквально тек по улицам города и впитывался в землю. Тем не менее, вопреки распространенному мнению, эта бомбардировка не могла стать основной причиной последовавшего затем продовольственного кризиса, поскольку Ленинград, как и любой другой мегаполис, постоянно снабжался из разных регионов страны, и продуктовых запасов, уничтоженных на Бадаевских складах, городу хватило бы лишь на несколько дней. Ну, не в оправдание, а в объяснение. Этого дара не хватило практически всем. Если вы посмотрите на историю обороны наших городов, посмотрите Киев, посмотрите Сталинград, там практически все повторяется. Руководство не успевает или вообще провести эвакуацию, или провести ее в необходимом масштабе. Да, необходимый масштаб. Руководство не успевает подготовить город к ведению оборонительных боев, я имею в виду обеспечение мирного населения. Это все объяснимо. Я-то хотел предложить, коллеги, другую тему. Вот это то, о чем вы вначале сказали. Если рассматривать, ведь мы, когда говорим о Ленинграде, феноменальность этого явления еще в чем? Это, знаете, есть такой методологический подход, когда некая часть социума, а в данном случае мы можем рассматривать город, мегаполис, как социальный организм. Его можно рассматривать, и в этом смысл подхода, как единое целое, ну, как, условно говоря, как человека отдельного. Да? И вот если посмотреть на Ленинград как единый социальный организм, то легко увидеть целый ряд очень важных вопросов, которые раньше не возникали там, в те же 90-е там, или 80-е годы. А вопрос такой, это вот отталкиваясь от вашей идеи, ведь население к тому времени, состояние общества, общественное сознание, в целом оно было нерелигиозным. Да, были общины, были люди, которые, понятно, в экстремальной ситуации возвращались к Богу, возвращались к вере, это так. Но доминировала и господствовала все-таки атеистическая и пропаганда, и идеология, это разумеется. Советская идеология в силу развития событий, по понятным причинам, враг у ворот, город в осаде, она подверглась очень сильной эрозии. Те пропагандистские лозунги, которые существовали, на которые было воспитано несколько поколений, они не срабатывали. И это очень важный вопрос. Как в этой ситуации население, вот этот единый социальный организм, смог создать те моральные, новый набор моральных ценностей, который помог ему выжить, который не просто выжить, а еще и победить и устоять? Как... население города, общество, социальный организм, безусловно, наблюдая очень часто и нераспорядительность, ошибки, иногда просто преступные ошибки и просчеты власти, он все-таки остался с этой властью. Почему не было никаких попыток там что-то как-то изменить? Да, ведь они фактически были предоставлены сами себе. Как? Ну, Алексей Алексеевич, тот же вопрос, это, я считаю, во многом надуман. Понимаете, если бы тогда в блокадном Ленинграде... Александр, он не надуман. Я приведу один пример, чтобы вы поняли. Возможно, вы неверно меня поняли. О воспоминаниях упомянутого Дмитрия Сергеевича Лихачева есть такой эпизод, когда его приглашают в Смольный, чтобы дать ему заказ написать работу об осаде древних русских городов. Пскова, Смоленска, ну... по понятным причинам, да, это оказалось востребовано. И он описывает, как он идет в Смольный, на это у него ушло там почти 3 с лишним часа, да, потому шел долго, он ослаб, присаживался отдохнуть. Он приходит в Смольный, что он видит? Первый даже не видит, он чувствует, там тепло, там электрический свет, и там пахнет едой. Это понятно, это объяснимо, что люди, ну, трудно требовать от Андрея Александровича Жданова, чтобы он сидел на том же пайке, там, пускай не 125 грамм, пускай 500 грамм, но тем не менее. Да? Но его поразило не это, а поразило то, что его заставили там ждать. Он вдыхал эти запахи еды, жизни, тепла и ждал. Представляете, что у него творилось в душе? Я не говорю о том, что творилось в желудке. К нему вышла некая барышня, объяснила, в чем суть, дала ему задание, за это обещали там какой-то паёк дать, и все, и сказали, все, вы можете идти. Его даже не догадались напоить не то, что чаем, хотя бы теплой водой. Алексей Алексеевич. Вот я закончу. В этой ситуации не усомниться власти, в ее праведности было невозможно. Не говоря уже о сотнях трупов на улице. Сегодня вот благодаря этим документам НКВД, которые мы упомянули, да, да. Они не просто рассекречены, а многие из них опубликованы. Есть такое, ну, очень, я считаю, заметное явление в нашей научной жизни. Это работы питерского же историка Ломагина, который ввел в научный оборот массив этих документов. Они, безусловно, показывают, что как раз усомниться в конкретных чиновниках, да, в том числе в Жданове там, или еще в ком-то, и это население Ленинграда делало и до войны. Просто вопрос-то ведь был в чем? Неужели люди не понимали, что ответственность за беду, которая пришла в их жизнь и в их город, главную вину несет не Жданов, у которого пахнет едой в Смольном, а несет война и Гитлер, который напал. Вот если бы люди попытались, так сказать, интерпретировать ситуацию в том плане, что это нет, это Сталин виноват, что мы сидим в блокаде, вот тогда, возможно, были бы какие-то действительно протесты, именно обусловленные желанием сдаться в плен. Но этого не возникло как раз потому, что основная масса людей, даже теряя, так сказать, здравый рассудок, теряя рассудок от голода, они все равно не собирались в большинстве своем интерпретировать эту трагедию как трагедию, в которой виноват Сталин, или виновата советская власть, или виноват их там что-то. И они как-то смогут спастись, устроив демарш против этой власти. Я, собственно, о чем? Недовольство властью не означает, что война и трагедия Ленинграда интерпретировалась неправильно, ошибочно. Она интерпретировалась народом правильно. Именно поэтому они продолжали сражаться. Я говорю о том, что сами люди вот в этой ситуации, девальвации довоенных ценностей, разочарование во власти, которые, вы сами говорите, документ сводки НКВД, да, показывает это, оно не привело к тому, к чему легче всего было подвинуть людей. И на что рассчитывали немцы частично? Возможно. К апатии. Голод к этому толкал сильнее всего. К апатии не столько политической, понятно, да, не столько социальной. К апатии самой обычной, физиологической, деятельностной. Ведь люди... Вы понимаете, это легче всего, это то, что мы, между прочим, наблюдаем в наше время, когда люди перестают интересоваться политикой, особенно молодые, вы это прекрасно знаете, да, им неинтересно. Спрашиваешь студентов, что вы думаете вот, о каких-то там событиях, явлениях и тому подобное. Да мы ничего не думаем, мы не смотрим, мы не читаем, мы не слушаем, нам это неинтересно, да. И то же самое вполне могло произойти, да, люди как бы могли отстроиться и сказать, вот, раз так, мы будем просто выживать, как мы можем. Но они шли сами, шли на работу, не только за пайку дополнительно, шли в госпиталь, шли на завод, шли совершенно добровольно в какую-нибудь там пожарную охрану и, там, и так далее, защищать город от бомбежек, бороться с зажигалками. То есть они предпочли, и вот это вопрос для исследователя, что, какая новая мотивационная модель была создана, она стихийно возникла. Ну, Алексей Алексеевич, опять же здесь я не соглашусь, потому что мне кажется, что это такого рода поведение, оно характерно в принципе для гражданина России, гражданина Советского Союза в тот период, исторический период. А Сталинград мы вспоминали с вами. Юрий Александрович, а коллаборационизм? Каким образом 23 августа разбомбили немцы Сталинград, сожгли весь город, и десятки тысяч людей погибли в огне. И ночью уже были созданы молодежные во всех районах из старшеклассников бригады через вот эту вот комсомольскую сеть, которые бросились по развалинам отыскивать детей, оставшихся без родителей. Во всех регионах, понимаете мою мысль, во всех регионах, во всех и в тыловых, и в прифронтовых, в целом народ в массе демонстрировал именно вот то, о чем вы говорите. То есть здесь мы просто приписывать ленинградцам некую уникальную перестройку, я считаю, мы не вправе. И потом все-таки те лозунги, которые были вброшены уже в самом начале войны, они достигли своей цели, что это война отечественная. Первый-то об этом сказал местоблюститель Патриаршего престола 22 июня, сразу. Он первый назвал эту войну отечественной, потом вышли уже соответствующие. А коллаборационизм, безусловно, ну, мы упомянули, но это же тоже, в общем, достаточно общее место. Мы понимаем, что какими бы ни были масштабы сотрудничества с немцами на оккупированных территориях, они в первую очередь вызывались беспрецедентным принуждением со стороны немцев вот к этому сотрудничеству. Ну, здесь не стоит упрощать. На самом деле природа этого сложнее. Я-то, собственно, о другом говорю. О том, что почему я вспомнил коллаборационизм. Вы наверняка знакомы, знаете, с прекрасной прозой Василия Быкова. Я считаю, что никто так не описал и не показал. Вот это фактически уже уровень философского осмысления того, что происходит в человеческом сознании, когда человек, в том числе и очень молодой человек, оказывается перед выбором. Перед выбором. Вот почти все, о чем писал Быков, это ситуация выбора. Когда он выбирает, вот что ему, условно говоря, там, выйти из окопа по первому приказу или остаться в окопе подождать. Отсидеться в лесу или все-таки выйти к ближайшему там, патрулю немецкому и вступить в бой. Так и здесь. Всегда есть выбор. Выбор, понятно, он у каждого свой, в каждой ситуации свой выбор, но мне представляется, что тогда в Ленинграде люди тоже, каждый из них, сделал свой выбор. Вот одна из моих мыслей, которую я часто предлагаю для обсуждения студентам, это мысль о том переломе, который происходил в сознании советского общества где-то в 1942-1943 году. И вывод, к которому я стараюсь подвести студент-слушателей, он заключается в том, что перелом начался с того, что люди, десятки, сотни тысяч, миллионы людей, каждый для себя этот выбор сделал. Не все сделали такой выбор, который затем привел нас в Берлин в мае 45-го года. Не все. Очень многие сделали совсем другой выбор. Но абсолютное большинство, да, этот выбор сделало тот, благодаря которому мы с вами здесь сейчас находимся. В Ленинграде в этой вот чудовищной, экстремальной ситуации, когда человек был постоянно смотрел в лицо голодной смерти, он тоже делал выбор. Я говорил лишь о том, что исследователям сейчас, особенно нам, историкам, конечно, нам нужно уходить с поля такой совершенно простой, традиционной исторической фактографии. Мы должны исследовать новое поле, новое проблемное поле, в том числе и проблемы мотивации. Ну, в частности, вы приводили работы петербургских историков о поведении, да, о моделях поведения и выживания. Вот это пример исследования, когда мы уходим на другой как бы, участок этого поля и создаем новое знание, которого не было раньше. То есть, если в 90-е годы мы примитивно занимались обличительством, вот сейчас, конечно, в чем смысл написания новой истории новым поколениям наших граждан и созданием новой истории? В том, что мы открываем то, чего мы не видели прежде, в том числе то, о чем я говорю. Часто символом есть в блокаде Ленинграда есть несколько символов. Вот один я уже назвал, там для себя, может быть, это там лакримоза Моцарта, но есть и знаменитая Ленинградская симфония Шостаковича, который никто, кроме Мравинского, вот так аутентично исполнить уже не может. Потому что он это переживал по-другому, чем мы. Да, по-другому будут исполнять. Но вот та интерпретация, она более, ну, скажем, чистая. Он работал так, как он видел. Он знал это. Он знал, во-первых, и самого Дмитрия Шостаковича. Они работали вместе. И есть художественные фильмы и кадры, как это исполнялось все в свое время в Питере. И когда эта музыка шла. Голос Бергольц по радио. Да? Работающий трамвай, несмотря ни на что. Да, это был символ. Да. Когда вот был эти символ. Вот. Потом вдруг какой-то футбольный матч. Там местная команда играла. Ну, летом уже, конечно, когда чуть-чуть там что-то. Это настолько поднимало дух, что, конечно, вот методом, так сказать, военных стратегов, да, или даже тактиков немецких, это невозможно описать. И вот та сгусток той энергии, который породил дух блокадного Ленинграда, он потом остался, и эти люди, прошедшие через блокаду, они другие. Вот даже в Советском Союзе они вот как-то... Они иногда бравировали этим, но всегда они держались с достоинством, что вот блокадники. И отношение, кстати, общего населения Советского Союза к блокадникам было очень уважительное. Объяснить страшные вещи очень трудно. Люди мыслят образами, ассоциациями, они не понимают иногда, о чем, собственно, им хотят рассказать. Да, 125 грамм хлеба в день. Какого хлеба? Чего этот хлеб состоял? Там хлеба-то не было. Вот. И вот тут к юбилею блокады выпустили какую-то ограниченную партию хлеба по рецептам. По рецептам, да. И когда его попробовали, в общем, народ сильно удивился. Вообще, это вообще можно есть? Это же ели и выжили. Конечно, можно пытаться найти, осмыслить этот феномен, подняться до философского уровня, до социального уровня, социально-психологического уровня. Но вот то, что иррационально, его очень трудно описать. А там было много иррационального в поведении населения, которое позволило выстоять в этой ужасной ситуации. И в первую очередь моральная победа над противником. Но я думаю, дело еще в том, что ленинградцы, они никогда не чувствовали себя брошенными. Да? То есть мы вот здесь говорим о Ленинграде. Но хорошо бы, конечно, вспомнить, что, во-первых, вся страна следила пристально за тем, как Ленинград держится. Люди все время посылали письма туда, приветы, и в газетах все время писали. Сколько, как сказать, заботы встретили, встретили те, кому удалось эвакуироваться, когда детей повезли оттуда. Ведь их же принимали во всех регионах, где бы они ни оказывались, их принимали и окружали заботой, любой помощью врачебной и так далее. То есть, в принципе, здесь важно понять, что защита Ленинграда, она и в духовном смысле, это было все-таки делом всей страны в целом. И если бы вот этой связи Ленинграда со страной не было, а ленинградцы были бы просто брошены и почувствовали бы себя брошенными, а так ведь предпринимались 4 попытки прорыва блокады. Да, это были неудачные попытки, десятки тысяч солдат погибли, и иногда спрашивают, зачем Сталин предпринял неподготовленное наступление, вот эта Любаньская операция в январе 42-го года, да, или другая неподготовленная операция. Ну так как же ему на стол положили им в политбюро сводку о том, что в январе уже 100 тысяч человек умерло от голода? И как же он будет продолжать подготовку к операции и не отдаст приказ, давайте чем быстрее мы прорвем, тем лучше. Мы конкретно, солдаты, шли в бой спасать умирающих от голода детей и женщин. И ленинградцы же знали, что страна бьется за то, чтобы вырвать их из котла. Предпринимали вылазки. И сами, безусловно, да, тоже сражались и все отдавали именно на то, чтобы и фронт устоял, выдержал. Я думаю, что здесь вот еще, как мы когда говорим о связи со страной, это тоже один из факторов, который помог Ленинграду выстоять. Любанская операция 1942 года, наступательная операция войск Волховского и Ленинградского фронтов проходила с 7 января по 30 апреля. Любанская операция являлась частью боевых действий советских войск, предпринятых зимой 1942-го с целью разгрома группы армии «Север». Замысел операции заключался в том, чтобы ударом Волховского и Ленинградского фронтов в северо-западном направлении окружить и уничтожить группировку противника в районе Любань и Чудово, а затем выйти в тыл немецко-фашистским войскам, блокировавшим Ленинград с юга. Любанская операция не получила полного завершения. Однако в ходе ее советские войска захватили инициативу и заставили 18-ю армию вермахта вести оборонительные бои. Войска Волховского фронта и 54-й армии привлекли на себя и сковали главные силы группы армии «Север». Скажите, что известно о... Ну, в разные годы появлялись, но в последнее время немецкие историки, а может быть, не только немецкие, не то чтобы там оригинального тут слова не скажешь, но как они пытаются своим таким западным, так называемым, мнением с позиции рациональной Европы объяснить то, что происходило в Ленинграде за эти более чем 800 дней? Ну, я не могу сказать о современной германской историографии, просто не знаком, к сожалению, но... Я достаточно много прочитал мемуаров, в том числе мемуаров, написанных в последнее время. Ну, совсем недавно, вот уже последние ветераны, и у них тоже участники войны, наши ветераны, их, они, кто-то еще может писать. И вот удивительно другое, то, что они по-прежнему стремятся, вот, видимо, это, наверное, даже где-то подсознательно, они стремятся к той объяснительной модели, ее пытаются воспроизвести, которая существовала тогда. Да, то, что русский солдат, он просто своей, по своей природе, в силу своей там, безграмотности, примитивности, да. Он неприхотлив, ему очень мало нужно для выживания, как вообще русский человек, как советский человек, да, ему. И поэтому они выживают. Это одно, а другое то, что советский режим, комиссары с наганами позади атакующих цепей, они заставляют их воевать, и, собственно, это и определяет, и предопределяет то, что Ленинград держится, несмотря ни на что. Хотя, естественно, происходят изменения, происходят, и это можно наблюдать, попытки увидеть что-то другое. Но, вы знаете, это вот иногда печально очень констатировать, что... Как ни странно звучит, война не ушла. И по-прежнему видят в том, что наблюдают тех людей, ту страну, тот город, когда они приезжают вот, в Петербург в нынешний, они все равно видят тот город, который они не наблюдают сквозь прицел. Это синдром, от этого очень сложно избавиться. Я думаю, что в какой-то степени этот синдром он присущ историографии. Историография научного, это научное знание, это часть общественного сознания, которое все равно не свободно от этого. От этого нам, я думаю, еще предстоит освобождаться очень долго. Даже нам, те, кто войны не видел, но мы все равно ее унаследовали вместе с исторической памятью. Вот этот взгляд сквозь прицел. Даже война 1812 года, я уж не говорю про, так сказать, Вторую Отечественную, как ее часто называют, войну 1914-18 годов. Вот. Она далеко, но там столько пластов, которые даже сегодня трудно осмыслить. Я бы, знаете, коллеги, добавил бы вот еще что. Все-таки, на мой взгляд, немецкие историки-то, они, безусловно, с точки зрения фактологической, они очень проделали большую добросовестную работу. Да. То есть здесь предъявить им какие-то претензии было бы трудно. Но в целом, вот как некая коллективная память, вот то, что в массовом сознании существует, я считаю, что не просто до сегодняшнего времени, а как раз и в последние десятилетия мы видим нарастание. Нарастание нежелания, что ли, вот, вспоминать и включать в свою какую-то вот память. Что для немцев война? Это бомбардировки американской авиации. Это трагедия депортации, когда немцев переселяли, изгоняли из Польши, из Чехословакии. Из Пруссии. Да, из Пруссии выгоняли. Для них это трагедия, это актуализируется, это занимает какую-то в повестке дня более-менее... А вот те страдания тех народов, кому они причинили зло, память об этом, она вытесняется, они не хотят этого видеть, не хотят вспоминать. И когда историки пытаются им предложить варианты, связанные с осмыслением, да, ткнуть их, что ли, вот что происходило в блокадном Ленинграде, то в данном случае общественное сознание, ну, сопротивляется и не принимает это. Им, как Алексей Алексеевич сказал, проще достать из арсенала какую-нибудь старую объяснительную схему, типа, а блокада, она в те годы была разрешена международным правом, это ничего в этом нет такого особенного, тогда можно было блокировать города, и это вовсе никакое не преступление по тем... И все, отмахнулись и забыли. А, безусловно, обосновать, я не знаю, осознать, что ли, вот так лучше, осознать масштабы трагедии русских, они, я думаю, не смогут никогда, потому что, как Алексей Алексеевич сказал, все-таки мы для них по-прежнему чужие, несмотря на все разговоры о толерантности. А скажите, в Нюрнберге ленинградская тема, она присутствовала в обвинительных документах? Да, это был как военное преступление. Отдельный пункт, и именно для Нюрнбергского трибунала впервые были подготовлены материалы обследования ленинградцев. Именно тогда была названа цифра 649 тысяч погибших мирных жителей в блокаде, потому что это результаты комиссии, которая работала в Ленинграде, и целью которой было как раз представить в качестве обвинительного материала на заседании трибунала историю блокады, что, собственно, и было сделано. Сегодня мы часто слышим международный суд, военные преступления, которые пытаются обвинить. Часто в связи с этим контекстом мы слышим разговоры о двойных стандартах. Так простите, это ничего не меняется. В отношении к России, которое мы часто говорим в наших программах, возможно, Советский Союз в то время, были обречены на историческое одиночество и некий вот всегда изоляционизм определенный со стороны там, наших партнеров по антигитлеровской коалиции, он всегда чувствовался. И вот иногда у людей вызывает раздражение, обиду, да, вот то, что вы сейчас сказали, ну, с немцами понятно, то есть хотя бы логика какая-то прослеживается, им неприятно признавать, и, ну, какие-то интеллектуалы, они понимают. Да, там набор мнений-то очень большой. Но для американцев это просто неинтересно. А это чужая история. Да. И я вот недавно как раз мне привезли учебник американский, по которому они на гражданство готовятся. Да? Там про события в Советском Союзе просто практически ничего нет, потому что это же история США. Соответственно, тоже сказать, почему вы не рассказываете о Великой Отечественной войне? Но это ваша история, вы о ней, так сказать, ее изучаете. А мы вот написали одной строчкой, что крупнейшее поражение Гитлер потерпел под Сталинградом. И этого, мол, достаточно для нашей молодежи. У них есть право именно уделять внимание своей собственной истории. Им просто неинтересно. Вот. Но у нас с немцами в данном случае более тесная и интеллектуальная, и иная связь. Ну, во-первых, в Германии традиции и научные, и культурные несколько иные, чем в Соединенных Штатах, особенно касающихся собственной истории. Вот. Они прекрасно понимают, что они живут в одном европейском мире, хотя мы немножко рядом, вот. Но тем не менее, и российско-германские отношения, особенно в 20 веке, это сплошной ужас. А потом, понимаете, для американцев вот история в данном случае, или для кого-то другого, да, ну, для политиков, так скажем, для них история – это, в первую очередь, инструмент политики и ничего больше. Значит, соответственно, если сегодня по каким-то причинам невыгодно актуализировать образ России, русского народа, как народа жертвы в ходе войны, и вообще говорить о русском Холокосте каким-то образом, если это невыгодно с политической точки зрения, а выгодно, наоборот, пытаться Сталина с Гитлером как-то завязать как союзников, как каких-то монстров, которые вот из-за своих интересов там подрались, а, соответственно, в клуб хороших парней СССР не должен войти и с точки зрения вот этой идентичности в современном мире, да, то есть мы, Россия в данном случае, по какому праву Россия заседает в Совете Безопасности ООН. И по праву того, что в свое время СССР был членом антигитлеровской коалиции и был учредителем Объединенных Наций. Да? Но если изменить общественное сознание в целом в мире, показав, что СССР это нечто подобное фашистской Германии, то тогда ментально СССР выводится за пределы этих самых демократических, он давно уже выведен, да, за пределы демократических стран. Хотя во время войны и Черчилль, и Рузвельт в своих документах они иногда причисляли СССР, именно говорили, мы демократические страны. Имея в виду Сталина тоже, да, называли его таким образом. Не, ну это объяснимо. Но после войны, да, но это дипломатия, допустим. Но после войны сразу нам было отказано в том, что СССР демократическая страна, в том, что она на стороне добра. Оказалось, что... Почему это все не делается? Понятно, есть некие политические причины для этого. Вот, но для, с этой точки зрения, безусловно, актуализация вообще жертв советского народа, понесенных во время Второй мировой войны, и разговор о том, что Германия совершила огромное число преступлений, которые не подлежат забвению. Да, это преступление против человечности, и в том числе одним из ярчайших, так сказать, главных символов этого является наряду с Бабьим Яром, наряду с Хатынью, да, или даже более значимым символом является блокада и умышленное уничтожение людей голодом. Потому что, по сути, голод это был просто это оружие, наемный оружие, убийца фашистов. Оружие, да, массового поражения. Оружие массового поражения, это было все спланировано, и в их документах было отражено, что они совершенно сознательно рассчитывают, что город будет уничтожен именно этим способом. Еще одна из фальсификаций, вот мы не затронули, но я думаю, надо зрителям сказать. Одна из фальсификаций связана с тем, что пытаются снять ответственность с Германии за голод и сказать, что ну так вот, мол, как-то само вот оно получилось, потому что, мол, вы сдаваться не хотели. Но в немецких документах же четко прослеживается, начиная от самого Гитлера и заканчивая его генералами, прослеживается именно линия на то, чтобы использовать голод и эпидемии как средство уничтожения населения города. Специально они огораживали позиции минными полями, колючей проволокой, для того, чтобы если мирные граждане, обезумев от голода, вдруг решат выйти и сдаться в плен, чтобы расстреливать их из пулеметов и чтобы они подорвались на минах. Потому что кормить никого немцы не собирались. Мы сегодня совершенно спокойно поэтому констатируем, что гибель этих людей, ленинградцев, она была вызвана в первую очередь действиями нацистского руководства. Осмысленными действиями. И осмысленными действиями нацистского руководства. Потом, да, конечно, сейчас пытаются еще разделить, что это были нацисты, вот, что их уже нет, они осуждены. Вот, мы живем в новой объединенной Европе, у нас другие интересы, у нас другие ценности. И так далее. Но это мы это слушаем, конечно, да, мы это принимаем к сведению. Но наша программа, она не ориентирована на немецкоговорящую аудиторию. Мы работаем для своих. А для нас, для граждан России, для русских людей сегодня важно ни в коем случае не забыть, что трагедия Ленинграда, гибель людей в Ленинграде, она была не бессмысленной. Люди, которые не желали сдаваться, и даже умирая от голода, все равно они отдавали свою жизнь на алтарь общей победы. Потому что капитуляция Ленинграда, в случае, если бы население сломалось или каким-то образом не удалось бы защитить Ленинград, она бы привела к обрушению всего сектора этого советско-германского фронта. Скорее всего, безусловно, тогда Гитлер мог бы атаковать Москву с севера уже в 1941 году, и исход битвы за Москву совершенно был бы неясен. Ну, вот, дальше весь этот северный канал связи с союзниками и все это поставки по ленд-лизу через Мурманск, они были бы, очевидно, сорваны бы немцами, потому что они захватили бы тогда всю Карелию, весь Кольский полуостров, целиком бы захватили весь север. и так далее, и так далее. То есть число этих последствий негативных для общего хода борьбы на советско-германском фронте, он, безусловно, очень длинный. И мы здесь понимаем, что люди, которые даже умирают от голода, и больше ничего они не могли сделать для Родины и для победы, тем не менее, все равно их жизни, они и благодаря этим жизням, победа тоже была достигнута. И умерли они не напрасно. Хотел бы и добавить, и обратить внимание на то, что я ведь недаром говорил про то, что мы по-прежнему продолжаем видеть это все, и события прошедшие, события истории, и своих бывших противников в этой войне, видимо, даже подсознательно. Мы все пытаемся разглядеть их сквозь прорези прицела. Наше нынешнее понимание и прочтение событий блокады Ленинграда во многом определяется тем, что с нами произошло в 90-е годы. Когда мы, отказавшись от доставшегося нам наследства понимания и объяснения истории, мы предпочли заимствовать западные концепции, в том числе и известную теорию тоталитаризма, и попытались таким образом как бы пройти, ворваться в европейское мировое сообщество, в том числе и научное сообщество. Но встретили мы совсем не то, что ожидали. Вместо распростертых объятий, вместо вот этих вот приветствий и бесконечного понимания братского, мы встретили холодный, иногда даже циничный прагматизм. Прагматизм, который был и до нас, и во время нашего противостояния периода холодной войны. И мы очень важно понять, что в этом не виноваты ни мы, ни они. Это совершенно другой подход. В тех же Соединенных Штатах есть учебники, в том числе по истории России, в которых достаточно много, подробно пишут о событиях Великой Отечественной войны, в том числе и блокады Ленинграда. Но это учебники только для тех, кто изучает историю России. Это очень небольшой сегмент, небольшая группа. Это очень прагматично. Этим должны заниматься специалисты. И я хотел бы обратить внимание на то, что нам не стоит, нам нужно отбросить этот прицел, через который мы видим и своих коллег вновь пытаемся и рассматриваем события истории. Мы все-таки не должны ожидать от них того, что мы хотели бы видеть. Нужно принимать их такими, какие они есть. Я имею в виду в том числе и зарубежных историков, исследователей, зарубежное сообщество. А главное же, я думаю, в этой передаче один из главных выводов может быть такой, то, что мы сейчас можем открыть, благодаря новым достижениям, в том числе исторического знания, открыть в событиях блокады Ленинграда, в этих страшных, ужасных, драматических событиях, некий, если хотите, элемент, звучит, может быть, странно, неожиданно, оптимизма. Оптимизм таков, что, знаете, вот каждый человек в своей жизни, уже в зрелом возрасте, он ведь все равно оглядывается назад и как бы сам себе говорит, я смог это сделать, или наоборот, я не смог этого сделать. Так вот, события Великой Отечественной войны, и в том числе, может быть, даже прежде всего, блокады Ленинграда, для нас представляют непреходящую ценность. Почему? Потому что это был подвиг не только на фронтах, когда солдаты в окопах погибали своей кровью, прокладывая путь к победе. Ведь в блокадном Ленинграде разница между фронтом и тылом практически исчезла. Этот город, двухмиллионный город, превратился в единый фронт. И люди, даже не имея, здесь я с вами совершенно согласен, Александр Александрович, не имея оружия, они воевали. И те, кто выжил, и их потомки, и мы, те, кто наследовал эту и наследуем эту историю, мы можем, оглянувшись в эту историю, сказать, мы это сделали, мы смогли это сделать. Заканчивая эту беседу, мы только можем сказать, что, конечно, мы продолжим экскурсы в историю Великой Отечественной войны, национальную историю в поисках истины. Она многогранна, эта истина. Она иногда тяжела для осмысления, но для людей, которые считают себя носителями великой цивилизации и великой истории, это необходимость. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо. Мы отмечали 70 лет прорыва блокады Ленинграда. Этой программы мы с вами на этом прощаемся. Всего вам доброго и до новых встреч.